рождении принцессу нарекли Викторией Марией, но все звали ее просто Мэй. Это была застенчивая, серьезная девушка невысокого роста, довольно полная, со свежим цветом лица, голубыми глазами и светлыми волосами. Она не была красавицей, но не была и дурнушкой. С возрастом в ее внешнем облике проявилось нечто собачье, черта, которую от нее унаследовали и герцог Шестой, и принцесса Елизавета. Супруга Эдди была особо стеснительной и обладала комплексом неполноценности, ибо ее происхождение считалось недостаточно королевским. С матерью у нее все было в порядке, ибо та приходилась родной внучкой королю Георгу Третьему и сестрой Адольфу, герцогу Кембриджскому, кузены королевы Виктории. Зато отец принцессы Франц, герцог Тек, несколько подкачал. Он был сыном герцога Александра Вюртембергского от марганатического брака с венгерской графиней Клодиной Реди. Клодина Реди была аристократкой, но не королевской крови. Ее семья происходила из Трансильвании, а погибла графиня при трагических обстоятельствах, упала с лошади во время военного парада и была затоптана насмерть идущими в атаку кавалеристами. Принцесса Мэй всю жизнь стеснялась своих родителей. Ее мать была дамой весьма общительной и больше всего на свете любила плотно поесть. Американский посланник при британском королевском дворе, видевший принцессу Марию Аделаиду в 24-летнем возрасте, утверждал, что она весила никак не меньше 100 килограммов. Когда эта дородная дама появлялась посмотреть, как ее дочка учится танцам, приходилось подавать не один, а сразу два стула. Еще больше принцесса Мэй стыдилась своего отца, который обожал закатывать шумные сцены по поводу и без повода. Франц Тек, смуглый красавец, унаследовал от предков истеричный ганноверский темперамент. Впоследствии эта особенность проявилась в его внуке, Георге VI, на которого время от времени находили вспышки ярости, и в непредсказуемом характере праправнука, нынешнего принца Уэльского. Франц и Мария Аделаида почти не имели средств к существованию, но при этом отличались невероятной расточительностью. Оба были глубоко убеждены, что высокое рождение дает им право на определенный образ жизни. Дошло до того, что семейство Тек было вынуждено прибегнуть к давнему, хотя и малопочтенному обычаю английской аристократии – сбежать за границу от кредиторов. Несколько лет семья прожила во Флоренции, затем вернулась в Англию и жила на содержании королевы Виктории. Бедная принцесса Мэй очень страдала от унизительного положения своей семьи. Однако ее родители относились к своим проблемам весьма легкомысленно. Однажды, открывая церковный праздник в Кенсингтоне, Мария Аделаида позволила себе каламбур, упомянув о местном лавочнике мистере Баркере, у которого их семья в неоплатном долгу, имелось в виду в самом прямом смысле. Королева Виктория, отлично разбиравшаяся в людях, не считала сомнительное происхождение и отсутствие денег серьезным недостатком для невесты. Пригласив принцессу Мэй в замок Бальморал в ноябре 1891 года, королева после 10-дневного знакомства заявила: «Замечательная девушка, производит впечатление тихой и сдержанной, но это только на первый взгляд, очень разумно и совсем не испорчено». Сразу после этого Мэй стала невестой непрезентабельного Эдди, который со временем должен был стать английским королем. Однако незадолго до свадьбы Эдди простудился на охоте в Сандрингеме и умер от воспаления легких. Это произошло 14 января 1892 года. В бреду принц повторял «Эллен», вспоминая свою французскую любовь, причем происходило это в присутствии безутешной невесты. Внезапная смерть принца потрясла все королевское семейство, но Виктория не отступилась от намерения выдать принцессу Мэй замуж. Только теперь вместо Эдди ей достался его младший брат, принц Георг. 3 мая 1893 года они обручились, а 2 месяца спустя сочетались браком. Виктория хладнокровно заметила, что Мэй все равно не любила Эдди. Окружающие считали, что брак Мэй с принцем Георгом – обычный династический союз. Однако на самом деле молодые супруги любили друг друга, а в их характерах и вкусах было много общего. «Люди говорили, что я женился на вас исключительно из жалости и сочувствия», – писал принц жене. «Это лишний раз подтверждает, что посторонние знают о нас очень мало». Принц